Глава 10. «Твою мать! Идиотская пирамида из проклятущих консервных банок, которую мне велели построить в честь какой-то там акции, уже во второй раз выходила на редкость уродско-кривой, что заставляло чувствовать себя рукожопой. Вроде бы, ну что там делов? Ставь банку на банку с ровными промежутками, но я все время косячила, потому что никак не могла сосредоточиться на монотонной работе». Из головы никак не шел конфликт со шмелем, случившийся при его обычном в последнее время появлении ближе к утру. Сазан встретил меня вечером с обрыдлой работы, прихватил пакеты с продуктами и забалтывал, рассказывая о всяких курьезах в автомастерской, куда пристроился. Но вот дома мы не застали не только вечно гулявшего шмеля, но и мелкого, что с того случая заделался конкретным домоседом. На мой удивленный взгляд, друг неопределенно пожал плечами и смылся на кухню, как мне показалось, слишком уж поспешно. Ну и ладно. Может, это просто признак того, что все мы отходим от случившегося в том подвале. Все, кроме меня, видимо, учитывая, что состояние буквально грызущего тела голода по ощущениям, навязанным моим котоволчарой, нарастало и нарастало. Где этому предел? И как скоро я тупо начну бредить наяву или брошусь на кого-то из друзей, или на случайно подвернувшегося незнакомца с мольбой хоть немного снизить градус этой невыносимой похотливой хрени. И какой он там мой? И как так-то, что одна ночь? Нет, даже всего лишь несколько часов, или сколько там это длилось, смогли своротить мне мозги, поменять в них полярность, принуждая теперь снова и снова мысли кружиться по заклинившему маршруту. Тому, куда они до этого почти и не сворачивали. Зато теперь намертво застряли, забуксовали, как севшая в глубочайшую колею тачка. И сколько ни скребись, поднимая тучи грязных брызг, а толку-то ноль. Ввалились парни домой часа в 4, явно хорошо поддатые, давясь молодецким ржачем. Шмель первым пошел в душ, а мелкий засел на кухне, где я его и застала пьяно пялившимся в паспорт, лежавший перед ним на столе. Заметив меня, он суетливо дернулся, сгреб документ и стал неловко совать его за пазуху. «Ты чего?» — широко зевнув, спросила я удивленно. «Ничего». Мелкий заерзал, пряча глаза, и мне это совсем не понравилось. «Эй! Что-то однозначно было не так. Уж я-то его как облупленного знаю». «Я же сказал ничего!» — неожиданно окрысился парень, и как раз из ванной вышел шмель. «Лимонка, ты чего?» — насторожился он. «Я? Это вы, кажись, ведете себя странно. Не хотите объяснить, какого хрена происходит?» «А с чего это мы должны?» Набычился теперь уже шмель. «В смысле?» Я не ожидала такой откровенно агрессивной реакции и тоже мгновенно завелась. «Ты каждую ночь пропадаешь, бухаешь, не просыхая, или даже обдалбываешься, не говоришь ни с кем, бабки откуда-то. Я большой мальчик, а ты вроде как не была моей мамашей и девушкой тоже, чтобы предъявлять что-то», повысил голос шмель. «И я не говорю с тобой, Лимончик, а все потому, что тебе вдруг вздрючилось изображать из себя честную труженицу и торчать по 12 часов в том занюханном магазинчике, и возвращаешься домой, едва на ногах стоя». Я даже отшатнулась, ошарашенная бьющим от него негативом. «Я работаю. Этим люди обычно и занимаются. Мы затем сюда и приехали, если припоминаешь, учиться и работать». «Мы жить сюда приехали. Круто жить, Лимончик. А не как раньше в нашем захолустье», — фыркнул презрительно шмель, и я с изумлением увидела, что мелкий закивал согласно. «А работать надо, когда есть нужда в деньгах. Мы вроде раньше были в этом едины. И не жопу рвать, ишача, а брать что полегче и пожирнее», — продолжил гнуть свое придурок, которого, видно, жизнь ничему не учит. «А того, что я приношу, нам хватает. Так нет же, вы с Сазаном с какого-то хрена решили изображать из себя черти что. Это из-за вас мы больше не друзья, не тусим, не отрываемся, а так, болтаемся каждый сам по себе, как говно унылое в проруби. С вами же уже и потрындеть не о чем». «Унылое?» — окончательно вспылила я. «То есть мы унылые и скучные, а ты решил вернуть в нашу жизнь обратно веселье? И в это мелкого тянешь? Напомни, чем закончилась последняя твоя идея повеселиться?» «Ой, ну что вечно теперь об этом вспоминать?» Тут же начал прятать глаза шмель. «Было и было, пора забить на это и дальше жить. Жить, понимаешь, пока молодые. и есть на это силы. Сесть на задницу и каждый день со скуки подыхать, работая от звонка до звонка на дядю, мы всегда успеем начать». Мои кулаки сжались, и наружу так и прорывались упреки. Но смысл в них? Сама еще совсем недавно была такой же. И чего уж врать, монотонная пахота в супермаркете мне поперек горла. Но что делать? Опять начать всяких мажоров на бабки подрезать? Гулять, беситься, напиваться, укуриваться, пока это опять не закончится в каком-нибудь подвале и на этот раз безусловно счастливого билета, каким-то чудом затерявшегося у меня между ног. Нет, с меня такого хватит. Второй раз я на это не подпишусь. Терапия железно сработала из первого лечебного сеанса. «Что вы затеваете?» — отчеканила я, складывая руки на груди. «Ничего такого», — пробубнил мелкий, утыкаясь взглядом в пол. «Ничего, правда, лимончик. Не парься, все норм будет». «Соврал. Гаденыш. Но знаете что? Похер. Уснуть я, конечно, не смогла больше, как и забить на самом деле. Поэтому теперь к злости, пережевывающей нервы и нутро, неудовлетворенности и раздражению на себя за это добавилась еще и отупляющая сонливость. Но она слетела вмиг, когда я засекла моего захватчика, шагающего по проходу. И он смотрел прямо на меня, не оставляя и грамма сомнений, что узнал. И его желтючие, нечеловеческие зенки как к месту меня приколотили, отнимая контроль над ногами и лишая способности к бегству. Хоть внезапный приступ паники и промчался от макушки до пяток, замораживая и тут же кидая в жар, и заставил сердце бешено замолотить в ребра, как заключенного, требующего немедленной свободы. Каждый уничтоженный им метр между нами, новый виток звука, завывший внутри тревожной сирены, все выше и интенсивнее по зазвеневшим, как стекло, нервам, по вспыхнувшей коже, по моментально пришедшим в окончательное неистовство инстинктам. «Смотрю, сегодня ты не убегаешь», — сказал он, остановившись передо мной и кривовато ухмыльнувшись. «Правильно делаешь». Выходит, он меня и тогда прекрасно видел, но сделал вид, что нет. Мне бы об этом подумать, а вместо этого что слышала я? «Хорошая, хорошая голосистая девочка», — хрипло и довольно мурлыкал мне в ухо тот же голос. «Хочешь кончить еще разок? Хочешь? Как сильно хочешь? Ну, давай, попроси меня. Проси, и я сделаю так, что мы оба умрем от кайфа». И я просила. Как же я просила, не видя ничего перед собой, потому что утонула в жгущей заживо потребности, не слыша, каким униженным скулежем, наверное, звучал собственный голос. «Не рада мне?» Продолжил ухмыляться котоволчара, пока я молчала и тратила все силы лишь на то, чтобы не свалиться к его ногам и не задохнуться из-за того, что этот мерзавец украл весь воздух между нами. «А должна обрадоваться?» Прохрипела, наконец, справившись с собой. «Почему бы и нет? Помнится, мы крайне продуктивно и насыщенно провели вместе время в прошлый раз. Ты кончила, очень-очень бурно кончила, 7 раз. Что-то меня все вокруг последние сутки пытаются обрадовать весьма специфическими способами. Звезды сейчас, что ли, как-то раком встали. У меня был выбор отказаться от столь щедрого удовольствия. Уверенность и контроль над телом и голосовыми связками возвращались по капле, поддерживаемые злостью, но и удушливой, липкой, как густой сироп похоти, меньше не становилось ни на грамм. Совсем наоборот. Как такое возможно? А разве нет? Другие варианты я озвучил тоже абсолютно четко и без обиняков. Его глаза цвета зрелого меда остановились на моих губах, и у меня снова перехватило горло. «Отсоси мне». Тяжелые, густые, белесые струи, обжигающие, бьющие в мою кожу. Его огромный кулак, сжимающий и накачивающий, извергающий их здоровенный член. Толстые вены, вздувшиеся на напряженном запястье, на лбу и виске, пока его колбасило и дергало под бессильно распростертой мною. «Ну и где ты? Спасительный приступ тошноты от отвращения!» Этот урод обкончал меня, не спрашивая разрешения. Плевать он на него хотел. На меня, в принципе. Он сделал намного больше, не интересуясь моим согласием. Попользовался как вещью. Назвал никем. Ненавижу ли я его за это? Еще как. Но это ни хрена не помогает с основной моей проблемой. Я до изнеможения и дрожи в коленях хочу еще раз пережить то, что он сотворил с моими ощущениями и телом. Насколько ничтожной и жалкой меня это делает. Подумаю об этом потом, когда он, по крайней мере, не будет стоять прямо передо мной и пялиться так, будто уже трахает. Или точно знает, что в моей голове заезженной пластинкой прокручивается каждая секунда той ночи. Говоришь о том, что откажись я спать с тобой, и ты бы отдал нас под каких-то извращук? Ты еще и в обиде? Фыркнул он насмешливо. Вы сожгли мой дом. И думаешь, полчасика сна рядом со мной это компенсирует? Что, бля? Полчаса? Офигев, прошептала я. Не может быть, чтобы все эти развратные вещи, перевернувшие мое сознание и перекособочившие мозги, длились всего... Ты же определенно именно сон упоминала. Продолжил явно развлекаться он. А спала ты как раз столько. Потом что-то всполошилось, побежала куда-то. Ну и скотина же. А я, сраное похотливое животное, что внутри уже все трясется от неимоверного голода. Хорошая же из нас вышла бы парочка. Да только нам ею никогда не стать. Так что нужно немедленно прекратить вот это вот все. «Вам что-то подсказать?» Буквально спасая меня рядом с волкокотом, появилась Снегирёва. И в этот момент я подумала, что не такая уж она по сути стерва. «Я велел тебе не стричься». Полностью игнорируя ее, сказал он мне. «И рыжий терпеть не могу». «Ух ты! Как я удачно угадала!» Промолчала и вернулась к возведению проклятой пирамиды, со стервенением шарахая банкой о банку. И испуганно замерла, когда мой бывший почти насильник шагнул ближе и поймал прядь из челки, потер ее между пальцами, стремительно нагнулся и вдохнул у моего виска, в то время как у меня весь воздух в легких окаменел. «Мне нужно повторение, Аяна», едва слышно, но абсолютно четко произнес у моего уха. Не тени вопросительной интонации, потому что это не предложение, от которого можно отказаться. Мерзавец просто ставил меня в известность о своих желаниях и планах воплотить их в жизнь. «Нет», — через силу выдавила я так же тихо. «Да», — ухмыльнулся он и повернулся теперь к так и торчавшей рядом столбом Снегирёвой, что пожирала нас любопытными зенками. «Во сколько там заканчивается рабочий день у Батоевой?» — спросил таким тоном, словно был местным самым важным начальством. «Через два». Начала невнятно блеять моя стражница. «Сейчас!» Отрезал котоволк так резко, что она аж шарахнулась и вдруг покорно и часто закивала. «Какого хрена?» «Нет!» Сквозь зубы процедила я. «Я ведь запросто могу сделать так, что работать тут не будешь не просто сегодня, а совсем!» Его губы почти коснулись моего уха, вызывая серию тянущих сокращений внизу живота и целую бурю бешенства одновременно. «И вообще нигде». «Ну и тварь!» «Пошел ты!» Прошипела, не рискуя даже шевельнуться и повернуть голову. «Господи! Ну как все может быть таким абсурдным и катастрофичным?» «Умираю от нетерпения сделать это, как и ты, Аяна», ответил он, резко сжав мою ягодицу через ткань. «А теперь живенько топай собираться. И даже не помышляй улизнуть, от меня не сбежишь. А преследование меня только заводит. А тебе бы сегодня хотя бы за эту дурацкую стрижку и жуткий цвет волос потянуть рассчитаться». Он стал настойчиво подталкивать меня к входу в служебные помещения, оставляя Снегирёву позади. «Завтра меня встретит море и океан сплетен». «Я тебе ничего не должна», — огрызнулась, попытавшись упереться. Внезапно лапища моего захватчика легла на мой затылок, захватывая его как чашей. И он резко повернул мое лицо к своему. Его губы почти врезались в мои, остановившись в считанных миллиметрах. «Ты мне, блядь, должна все!» — прорычал он. «Все! Поняла? И еще чуток сверх этого!» «Я не хочу!» — хрипло возразила, умирая от необходимости убить последнее расстояние. Все, на что уходили силы — не зажмурить глаза и не впиться в его рот. «А вот вранья не надо!» «Между нами его не будет, Аяна. Моя кукла не может мне лгать. Я не твоя. Моя. Хочешь, докажу. Суну руку прямо здесь, в эти твои безобразные штаны, и найду промокший насквозь. И знаешь что? Если я это сделаю, ты и словом не возмутишься, а будешь ерзать по моим пальцам, выпрашивая оргазм. Тебе ведь будет наплевать, где мы и кто вокруг, так? Нет. Да, провались ты и гори огнем, но... Да. Котоволчара хрипло рассмеялся, но отчего-то я ощущала, что ему совсем не до веселья. И не была единственной, кому стало бы все безразлично, кроме безумного желания трахнуться, если б он сделал, как сказал. Или допустил лишь малейшее прикосновение наших губ. «Собирайся», — приказал он практически грубо, отпихнув от себя и рвано задышав. «Живо!»